в зале, причем не из бенгальских огней, этих рассыпающих искры вонючих палочек, и не из шутих, которые пускают в саду или на заднем дворе. Нет, это был настоящий салют, когда палят из пушек, и высоко в небе распускаются огромные цветы. Тот салют, что каждый вечер устраивают в Диснейленде, тот, от кого еще долго болит голова после концерта Pink Floyd. Удивительный, грандиозный салют. Настоящее волшебство. Люди стояли и зачарованно смотрели на дверь. В зале воцарилась тишина, лишь иногда слышались восхищенные вздохи. Так часто вздыхают, когда смотрят настоящий салют. Через несколько секунд потрепанный молодой человек и немытая девушка в огромной кожаной куртке вошли в дверной проем и исчезли. Дверь тут же закрылась, свет погас, и все снова встало на свои места. Гости, охранники, официанты похлопали глазами, покачали головами, и как часто бывает, когда люди сталкиваются с чем-то необъяснимым, единогласно решили, что всего этого не было. Вскоре снова заиграл струнный квартет. Мистер Стоктон удалился, коротко кивнув своим знакомым. Джессика подошла к Кларенсу. «А что здесь делает охрана?» — тихо спросила она. Охранники в толпе удивленно озирались, словно и сами плохо понимали, как они тут оказались. Кларенс попытался объяснить, зачем вызвал охрану, но тут же запутался и с удивлением понял, что и сам не знает, как это произошло. «Я сейчас разберусь», — сказал он. Джессика кивнула, оглядела толпу и радостно улыбнулась. Кажется, все прошло хорошо. Ричард и дверь шагнули в сноп света. И тут же стало темно и холодно. Ричард заморгал. Свет практически ослепил его. Перед глазами все еще плыли красно-зеленые пятна. Впрочем, его глаза постепенно привыкали к темноте, и пятна меркли. Они оказались в огромном каменном зале. Потолок подпирали стальные колонны, почерневшие от времени, покрытые ржавчиной. Эти колонны были невероятно высокими. Откуда-то доносился тихий плеск воды, фонтан или, может быть, какой-то источник. Дверь все еще крепко держала Ричарда за руку. Где-то вдали загорелся огонек и заколыхался во тьме. Потом еще один, еще. И Ричард догадался, что кто-то зажигает свечи. И тут он увидел его. Высокий, в белых одеждах, он шел к Ричарду и двери, и вокруг него тут же загорались свечи. Казалось, он шел очень медленно, но, видимо, это было не так, потому что буквально через несколько секунд он остановился перед своими гостями. У него были золотистые волосы и бледное лицо. Он был не намного выше Ричарда, но рядом с ним Ричард почувствовал себя маленьким мальчиком. Он не походил ни на мужчину, ни на женщину и был невероятно красив. У него был очень тихий голос. «Леди, дверь?» — спросил он. «Да». — отзвалась дверь. Он мягко улыбнулся и смиренно кивнул. — Я рад видеть вас, тебя и твоего спутника в моих владениях. Я ангел из Слингтон. У него были большие светлые глаза, а одежды были не белыми, как сначала подумал Ричард. Нет, они казались сотканными из света. Ричард не верил в ангелов. Никогда не верил и не собирался верить, но все же гораздо проще во что-то не верить, когда оно не смотрит на тебя и не называет по имени. — Ричард Мэтью, — сказал ангел. — Приветствую тебя, — он повернулся. — Прошу вас, идемте за мной. И Ричард и дверь пошли за ангелом по залу, и свечи гасли у них за спиной. Маркиз Карабас брел по коридору заброшенной больницы. Осколки стекла и старые шприцы хрустели под его тяжелыми черными сапогами. В конце коридора была двойная дверь, что вела на запасную лестницу,